В тот самый момент, когда дымоход должен был, по идее, отправиться туда же, древняя каменная плита, лежащая в основании очага, не выдержала, и огненный шар, брызнув напоследок искрами, скрылся из виду. Его прохождение сквозь землю отмечалось нерегулярным потрескиванием и отдельными клубами пара. Если не считать этого, вокруг царила тишина, та громкая, свистящая в ушах тишина, которая наступает следом за оглушительным шумом. После неестественного неонового света в кухне было темно, как в преисподней. Наконец матушка вылезла из-под стола и несмело поползла к дыре, окруженной валиком застывшей лавы. Оттуда грибом поднялось очередное облако раскаленного пара, и матушка поспешно шарахнулась в сторону. «Говорят, под Овцепикскими горами расположены рудники гномов. Ни к селу, ни к городу», — сказала она. «О, боги! Вот маленькие паршивцы удивятся!» Она осторожно тронула туфли остывающую лужицу железа, расплывшуюся там, где раньше находился чайник, и добавила. «Экран жалко. На нем были совы». Ее дрожащая рука пригладила подпаленные волосы. «Думаю, сейчас мне не помешает добрая кружка холодной воды». Эск сидела, изумленно рассматривая свою руку. «Это была настоящая магия!» — отозвалась она наконец. «Ее сотворила я!» «Один из видов настоящей магии», — поправила ее матушка. «Не забывай об этом. К тому же тебе следует научиться управлять сидящей внутри тебя магией». «Ты можешь меня этому научить?» «Я? Нет». «Ну как же мне учиться, если меня некому учить?» «Ты должна отправиться туда, где это умеют делать, в школу волшебников». «Но ты сказала...» Матушка на мгновение оторвалась от процесса переливания воды из ведра в кувшин. «Да, да», — резко бросила она. «Но ты можешь забыть о том, что я говорила. Можешь забыть о здравом смысле и всем таком прочем. Иногда приходится идти туда, куда ведут обстоятельства. Полагаю, ты так или иначе отправишься в эту школу волшебников». Эск обдумала это заявление. «Ты хочешь сказать, что это моя судьба?» — спросила она. Матушка пожала плечами. «Что-то в этом роде. Может быть. Кто знает?» Той ночью, когда Эск уже давным-давно лежала в постели, матушка надела шляпу, зажгла новую свечку, убрала все со стола и вытащила из тайника в кухонном шкафу небольшую деревянную шкатулку, в которой лежали бутылочка чернил, древнее гусиное перо и несколько листков бумаги. Каждый раз, когда приходилось сталкиваться с миром букв, матушка чувствовала себя не в своей тарелке. Ее глаза выпучились, язык высунулся наружу, на лбу бусинками выступил пот. Но перо, поскрипывая, все-таки двигалось по странице, хоть и сопровождалось отдельными негромкими «Зараза!» и «Чтоб тебя!». Письмо звучало следующим образом. Правда, данному варианту не хватает свечного воска, клякс, замарываний и жирных пятен оригинала. «Главному волшебнику, незримый университет. Здрасте, надеюсь, все здоровы. Я насылаю вам некою Искорину Смит. У нее есть задатки волшебника, но чего с ней дальше делать, я не знаю. Она трудолюбивая девочка и чистоплотная, и еще мастерица выполнять разнообразные работы по дому. Я нашлю с ней денег. Желаю вам жить долго и закончить ваши дни в мире. Остаюсь ваша Эсмеральда Ветровоск, девица. Ведьма». Матушка поднесла письмо к свече и пробежала его глазами. Хорошее письмо получилось. Она взяла слово «разнообразный» из ещегодника, который читала каждый вечер. Этот ещегодник всегда предсказывал разнообразные бедствия и разнообразные несчастья. Матушка не вполне представляла себе, что это значит, но слово ей нравилось. Матушка-ветровоск запечатала письмо свечным воском и положила на стол. «Оставлю в деревне для почтальона. Все равно завтра утром идти за новым чайником», — решила она.